Параграф 56. Здесь Кант выдвигает мысль об ином отношении между всеобщим рассудка и особенным созерцания, чем то, которое лежит в основании учения о теоретическом и практическом разуме. Но с этой мыслью все же не соединяется понимание того, что это отношение истинно и даже есть сама истина. Единство здесь, наоборот, берется так, как оно осуществляется в конечных явлениях и обнаруживается в опыте. Этот опыт обнаруживается прежде всего в субъекте. Во-первых, в гении, в способности производить эстетические идеи, то есть представление свободной силы воображения, служащей идеей и дающей пищу мышлению, хотя их содержание не выражено и не может быть выражено в понятии. Во-вторых, в суждении вкуса, чувстве гармонии созерцания или представлений, в их свободе с рассудком, в его закономерности.